Глава 23. Значит, СБ использовали? Думаю, да, но не вслепую. Им пообещали что-то ценное за меня. Их задача была отправить меня на эту станцию и потом за криокапсулами. Мне сразу показалась странной настойчивость начальника СБ. Эта настойчивость была совсем ему не свойственна. Прикинь, эти наемники решили нас на абордаж брать прямо в этой системе. Что случилось? «Эсминец абордажный бот выпустил. Судя по всему, придется тебе еще пострелять». «Я всегда готова». «Что с противоракетными системами? Они исправны?» «Исправны. Держи доступ». «Отлично. Пускай теперь попробуют пристыковаться к нам». «Пускай вначале догонят». Эсминец хотя и выжимал, что мог, из своих маршевых двигателей, но расстояние между нами держалось на одном уровне, понемногу увеличиваясь. Однако вылетевший из эсминца абордажный бот стал постепенно догонять челнок. Искин показывал, что, возможно, только в самом конце разгона бот сможет нас догнать. У эсминца вообще не было шансов для атаки. Вот только бот резко нарастил скорость и стал быстро приближаться. Это стало полной неожиданностью для меня. Это что у него за движки стоят? Ты о чем? Об абордажном боте. Он резко нарастил скорость. Форсированное, похоже. Нет. Слишком быстро. У него, скорее всего, дополнительные ускорители стоят. Мы успеем уйти в гиперпространство? Уже нет. Бот догонит нас раньше. Не нравится мне этот бот. Мне тоже. От стандартного бота у него осталось одно название. Что за абордажный бот был изначально, теперь было непонятно. И что за оборудование на него установили, тоже сложно было понять. Слишком большое расстояние пока сохранялось между нами. Тяжело вздохнув, подправил курс. Мила тем временем пригнала в рубку абордажных дроидов и занималась ими. Что она с ними успела сделать, пока меня не было? Впрочем, не время для дроидов. Абордажный бот нас догонял. Он приблизился, и я понял, что находилось у него на носу. Два спаренных зенитных орудия были установлены на крыше, подобные тем, что мы уничтожили на станции. За корму я особо не переживал, хотя и не восстановил все эмиттеры силовых полей. «Мила, они сейчас начнут». «Вижу, я готова. Жду, когда они обозначат свою позицию». «Они ее уже обозначили». В этот момент бот открыл огонь. Почти мгновенно ответила Мила. Силовые поля челнока и бота приняли все выстрелы. Наше орудие было скорострельное, но у нас было только два ствола. Мила от души поливала из орудия бот-наемников. Бот-наемников огрызался реже, но одновременными залпами из четырех стволов. Впрочем, силовые поля пока держались как у нас, так и у них. Когда они подлетели, расстояние между нами прекратило быстро сокращаться, но по инерции они все приближались. Судя по всему, ускорители отключили. Надеюсь, они у них одноразовые. «Получай! Получай! Получай!» — услышал из соседнего кресла. «Получил?» Мила с большим азартом стреляла из орудия. Бросил взгляд на данные по боту наемников. Миле удалось на время сбить его силовое поле и нанести повреждения челноку. Пока эти повреждения были незначительными, и силовое поле восстанавливалось. Однако пилот бота стал активно маневрировать, пытаясь вывести бот из-под обстрела. «Алекс, доверни челнок! Скоро я разберу это корыто!» Пришлось немного сманеврировать, чтобы бот находился в простреливаемой зоне. Видимо, пилот понял, что так Мила его точно разберет, и повторно врубил ускорители. Бот при этом стал быстро сокращать расстояние между нами. Заговорили орудия бота и орудия челнока. Бот упорно приближался к нам. Стартовали ракеты из противоракетного комплекса. Однако бот неумолимо приближался к нам. Почти на максимальной скорости я влетел в червоточину. Долго ее искал на карте системы. И если бы не старые данные Искина, не нашел бы точно. Она была совсем небольшой. Опять замигало освещение, и стали отключаться системы. «Алекс, что происходит?» «Перерыв, можешь отдохнуть. Что произошло? Мы ушли в червоточину». «Надеюсь, стабильную?» «Да, через нее я прилетел в эту систему». «А я думал, что произошло со временем на нейросети?» «Жаль. Я ему хорошо влепила. Ему еще должно ракетами достаться». «Ты все ракеты выпустили?» «Нет, только четыре. Ему достанется». «Цель была захвачена блоком наведения противоракеты. Ему никуда не деться. Он не ракета и не сможет от них увернуться, только если сумеет сбить». «Это хорошо. Знаешь, нам нужно будет еще одно орудие установить. Одного орудия недостаточно. Места для его установки нет. Ты, инженер, придумай что-нибудь. Нужно будет подумать. Какие настойчивые наемники нам попались. До последнего нас преследовали. Думаешь, полетели за нами? Бот, скорее всего, полетел, а вот только эсминец в эту червоточину точно не проскочит. Она для него мала. Хорошо им заплатили. Очень они не хотели нас отпускать. Знаешь, что странно? Все в системе на кораблях слышали и видели, что происходит, но все молчали. Думаешь, подкупили? Скорее, запугали. Всех не могли. Тогда почему молчали? Не знаю. В рубке погас свет. Это что? Не обращай внимания, в прошлый раз так же было. Ты уверен? Да, сейчас время остановится, но ты это не почувствуешь. Почему? Чувствуешь что-то? Нет, просто темно и страшно. Время остановилось. Ничего не чувствую. Вот и я ничего не чувствую. Пустота вокруг. Мы какое-то время молча сидели в темноте. Когда загорелся свет, Мила громко выдохнула. Проскочили. Скоро узнаем. Еще через несколько минут мы вышли из червоточины и стали загружаться в систему челнока. Радар показал, что в системе находится два корабля. Один разгонялся для прыжка, второй его преследовал. Транспондер у второго корабля был отключен. «Что за день сегодня такой неудачный?» «Что случилось?» — спросила Мила. Она выглядела сосредоточенной и готовилась к горячей встрече бота-наемников. «Пират в системе. Сейчас преследует транспортник. Далеко от нас?» «Не очень. Что за корабль у него?» «Переделка какая-то из транспортника». «Тогда это совсем не проблема». «Я не сказал, что он проблема. Просто чувствую, как тучи сгущаются». «Не переживай. Отобьемся». «Я в тебе и не сомневаюсь». Сам активировал двигатели и занял позицию рядом с выходом из червоточины. После чего началось томительное ожидание. Пират тем временем безуспешно пытался догнать удирающий транспортник. Однако транспортник сумел разогнаться и уйти в гиперпространство. Пират замедлился и какое-то время висел на одном месте. Когда я уже решил, что он не обратил внимания на висящий на одном месте челнок, он развернул корабль в нашем направлении. Видимо, он пытался понять, почему челнок висит на одном месте. «Мила, пират нами заинтересовался, летит к нам. Далеко он? Далеко пока. Тогда подождем. Здесь такая классная позиция. Когда из червоточины вылетит бот наемников, он будет беззащитен, и тогда я его быстро разберу на запчасти». «Подождем». Мы ждали, но бот наемников как-то задерживался, и у меня появились сомнения насчет того, полетел он за нами или нет. Пират тем временем приближался к нам. Выдающимися скоростными характеристиками пират точно не обладал, однако было непонятно, что за головной калибр у него был установлен. Для себя я сделал расчет нескольких зон поражения в зависимости от возможных вариантов. К самой первой из зон пират уже подлетал. Как только он в нее влетел, почти сразу выпустил абордажный бот. «Мила, у тебя появилась новая цель. К нам летит абордажный бот». «Откуда?» «Пират только что выпустил». Она отвлеклась и посмотрела на экран. «Знаешь, по-моему, пора улетать». «Тогда улетай». «Судя по всему, наемники не захотели нас преследовать сюда». «Тоже так считаю». Развернул челнок и начал разгоняться. Бот тоже сменил маршрут, решив лететь на перехват. У пиратов абордажный бот был самым обычным. Старая аширская модель. Неожиданно червоточина выплюнула бот наемников. Он оказался совсем недалеко от абордажного бота пиратов. Пират думал недолго. Он отправил свой бот на захват бота наемников, а сам продолжил преследовать челнок. «Видишь, что происходит?» — спросил Милу. «Вижу. Мы совсем немного не дождались бот наемников». Пират решил захватить бот наемников. «Неизвестно еще, кто кого возьмет на абордаж». «Это действительно интересный вопрос. Наемники хорошо вооружены и экипированы». «Да, но ты уничтожила их абордажных дроидов». «Не всех. Два у них должны были остаться, хотя они и в совсем исправном состоянии». «Неизвестно, что есть у пиратов». «Рабы? Что у них еще может быть?» «Посмотрим. Не всегда так бывает. Вспомни станцию. Там далеко не все оказались рабами». «Поспорим?» «На что?» «На ужин в самом дорогом ресторане». «Боюсь, это невозможно в ближайшее время». «Почему?» «Из-за груза в нашем трюме». «Давай их выкинем». «Вот только не начинай». «Чего?» Что значит «не начинай»? Легла на учебу, просыпаюсь, а муж сбежал и развлекается в другой системе с рабыней. Ты почему меня с собой не взял? Думал, это быстро, и я управлюсь за несколько дней. Тебе что, мало развлечений? Мало. Даже этот бот не получилось уничтожить. Сейчас его пират уничтожит. Вот именно. А должна была я. Мила, ты ведь не злишься уже. Злюсь. И ты мне должен. Постараюсь искупить свою вину. Долго будешь стараться и искупать. У меня много что приготовлено для тебя. Я базу изучила. Теперь будем ее испытывать. Ничего, что у нас пират на хвосте. Это не проблема. Нас истребитель не смог догнать, а какое-то ржавое пиратское корыто точно не догонит. И, в конце концов, включи мне камеры наблюдения на челноке. Мне нужно видеть, что происходит в трюме. Включил. Вижу. Так что там была за рабыня? Будешь хорошо себя вести, покажу записи с нейросети. Я себя хорошо веду. Это ты плохо. Они уже начали разборку. Ты мне зубы не заговаривай, выведи картинку на большой экран. Слушаешь? Ты у него два зенитных орудия вывела из строя. Это ракетами ему досталось. Ты какие цели закладывала в систему наведения? Целями были орудия бота. Понятно. Боты тем временем сближались. Пилоты у них активно маневрировали, стараясь уклониться от огня противника. Быстро выяснил, что на пиратском боте штатное орудие бота было заменено на что-то более продвинутое. Это орудие исправно заливало плазмой бот наемников. У бота наемников оказались исправны только два орудия, но эти орудия сейчас активно обстреливали силовое поле бота пиратов. У пиратов получалось лучше. Вскоре им удалось вывести из строя последнее орудие наемников.